Он натянул фетровую шляпу с широкими мягкими опущенными полями, проверил пачку денег в кармане брюк и вышел из дома. Он остановился у ближайшего салуна и выпил 3 порции виски, отметив со смесью гордости и раздраженного смущения, как подталкивали друг друга локтем его знакомые. К тому времени, когда он добрался до парикмахерской, он уже был в состоянии приятного подпития и достаточно привык к крахмальному воротничку, который поначалу угрожал его задушить. Он увидел, что Браунрик уже закрывает, и вошел с важным видом, явно стремясь произвести впечатление. Браунрик оглядел его не без восхищения. «Послушайте, мистер Мойнихен, сегодня вечером вы выглядите блестяще», — сказал он. «Костюм просто великолепен». Слэк смахнул со смокинга невидимую соринку. «Вы так думаете?» — спросил он. «Ну, парень, этот костюм и стоит изрядно. Он и должен выглядеть хорошо». Он осмотрел комнату. «Она еще здесь?» Браунрик указал глазами в сторону маникюрного отделения. «Она готовится», — сообщил он, подмигнув. «Куда это вы ее ведете, мистер Мойнихен?» Из коробки, стоявшей на прилавке, Слэк выбрал сигару. «Амбассадорс», — бросил он небрежно. «Мне нравится водить моих дам в правильное заведение». Браунрик присвистнул. «Ого!» — проговорил он. «Вы действительно подбираете места». Он торопливо черкнул спичкой и поднес огонек к сигаре Слэка. Слэк не предложил ему чаевых, и Браунрик после некоторых колебаний решил с этим примириться. Тут как раз из-за занавески вышла Роза, глядя на Слэка с легкой улыбкой. Слэк едва мог поверить своим глазам. Такой она выглядела красоткой. Платье, облегающее фигуру, выявляло округлости, о существовании которых он догадывался, но не был вполне уверен, что они там есть. Одеяние бутылочно-зеленого цвета обтягивало ее груди и бедра и свободно не спадало к ступням. Волосы доходили ей до плеч, а грим был безупречным, потрясающим и вызывающим. Он подумал, что она выглядит как кинозвезда высшего класса. «У вас шикарный вид», — сказал он. Именно это он и думал. Она повернулась немного вправо и немного влево, чтобы он мог еще повосторгаться ее видом. «Я вам нравлюсь?» — спросила она. «Это прекрасно». «Да вы и сами, знаете ли, не выглядите сегодня таким уж бродягой». Браунрик одобрительно кивнул. «На вид вы шикарная пара», — заявил он. «Теперь отправляйтесь и развлекайтесь, а мне пора запирать». Роза прошла мимо Слэга, и он уловил аромат опьяняющих духов. Он последовал за ней, чувствуя себя немного ошарашенным. Ему казалось, что он видит все это в великолепном сне. Когда они вышли, Роза оглядела улицу и нахмурилась. «Где же машина?» — спросила она. Слэг, намеревавшийся сесть на трамвай, ощутил внезапную тревогу. «Машины у меня нема», — признался он. «О, не говорите «нема», это вульгарно», — сказала она немного раздраженно. «Я-то считала, у вас есть машина. Ну что ж, возьмите такси, я не могу тут стоять, мне холодно». Слэг пробормотал. «Конечно, конечно». Он неуверенно махнул рукой желтому такси, проезжавшему мимо по противоположной стороне улицы. Водитель узнал его и разинул рот. Потом взглянул мимо Слэга и увидел Розу. Он поднял брови и надул щеки. «Куда, приятель?» — спросил он. «Прогулка вокруг парка?» Слэг посмотрел на него с праведным гневом. «Амбассадорс!» — скомандовал он коротко и открыл дверцу перед Розой. Водитель свистнул. «Окей, важная шишка!» — сказал он. «Пусть будет амбассадорс!» Слэг сел рядом с Розой. Она отодвинулась от него и тщательно расправила на сиденье свое платье, так что Слэгу пришлось втиснуться в дальний угол, чтобы чего-нибудь не помять в ее наряде. Из-за этого хрупкого, но непроходимого барьера она рассматривала его с яркой улыбкой. «Вот черт! Я едва могу поверить, что мы едем в Амбассадорс», — говорила она. «Гарри позеленеет от зависти, когда я ему расскажу». Слэг нахмурился. «Вам бы лучше теперь прекратить свидание с этим парнем», — потребовал он. «Теперь вы моя девушка, а мне не нравится, когда другие парни охотятся на моем участке». Она рассмеялась. «Не будьте глупым», — сказала она. «Я ничья девушка. Я хожу, куда мне нравится, и делаю все, что мне нравится, и никто мне не указ». Слэг взглянул на нее и решил, что пора бы применить более крутой подход. «Эта дама — крепкий орешек. Надо будет потрудиться, чтобы управиться с ней». Но, любуясь ею в мелькающем свете проносящихся уличных фонарей, он решил, что с дамой такого класса любые хлопоты окупятся. Он сделал попытку взять ее за руку, но она не позволила. «Пожалуйста, не надо», — проговорила она с досадой. «Я не хочу, чтобы помялось мое платье». Слэг отодвинулся. Настроение у него испортилось. Но она начала расспрашивать его о поединке и разговаривала с ним так мило, что к нему вернулось хорошее настроение. Машина притормозила и остановилась у тротуара. Дверцу открыл высокий швейцар в униформе, почтительно дотронувшийся до козырька белоснежной перчаткой. Слэг вылез из такси на яркий свет большой неоновой вывески со словом «Амбассадорс». Он расплатился с таксистом и дал швейцару немного мелочи. Затем он последовал за Розой через вращающуюся дверь, которую придерживали двое служителей в белой униформе и в белых шапочках без полей с плоским верхом. В большом зале было полно людей, стоявших группами. Они смеялись и болтали. Возможно, они ожидали прибытия других своих приятелей. Готовый провалиться сквозь землю, Слэг, крадущейся походкой, следовал за Розой, направляющейся через зал к дамской комнате. Она на миг оглянулась и бросила через плечо. «Мы встретимся здесь через несколько минут». С этими словами она исчезла, нырнув в толпу женщин в дорогих туалетах. Слэг беспомощно оглядывался по сторонам, чувствуя, что женщины рассматривают его с интересом. Внезапно у его локтя возник парень, одетый в какой-то фантастический костюм, и принял у него шляпу. «Сюда, сэр», — приговаривал он сочувственно, ведя Слэга к гардеробной, где девушка принимала у людей одежду. Она выдала ему за шляпу номерок. Округлившимися глазами Слэг наблюдал, как эти парни небрежно бросали доллары на тарелку, стоявшую на прилавке, и каждый получал номерок. Когда подошла его очередь, и девушка, выдавая ему номерок, взглянула на него с дружеской улыбкой, Слэг подумал, что она была бы чудесной любовницей, и положил доллар на тарелку без всякого сожаления. «Некоторые заведения, — сказал он хрипло, — могут заткнуть за пояс Белый дом, верно?» Девушка бросила на него озадаченный взгляд, автоматически улыбнулась и продолжала выдавать номерки. Слэг побрел обратно к дамской комнате и нашел себе убежище за большой группой пальм, торчавших из гигантского латунного бочонка. Он не простоял там и нескольких минут, как к нему приблизился высокий представительный мужчина с разукрашенной кожаной папкой в руках. «Вы ужинаете, мсье?» — спросил он, кланяясь Слэгу, который невольно отступил. «Какого черта вам надо знать, что я тут делаю?» — возмутился Слэг. Мужчина остался вполне спокойным. «Вы меня извините, мсье, но я здесь для того, чтобы сделать ваше посещение приятным. Пришел ли мсье один? Заказал ли мсье столик?» До Слэга наконец дошло, что этот мужик старается ему помочь. Он вцепился в его руку с папкой, словно испугался, что тот потеряет терпение и уйдет. «Послушай, приятель», — начал он проникновенно, — «ты как раз тот, кого я ищу. Я тут с дамой, понимаешь? Она классная баба, сечешь? Я хочу провернуть это дело на уровне. Гроши у меня есть. Прошу, устрой для меня все остальное, окей?» Мужчина поклонился. «Конечно, мсье», — сказал он. «Поручите все мне, как вам угодно». «Все в твоих руках, приятель, все в твоих руках», — лихорадочно заговорил Слэг. «Только обеспечь, чтобы дама хорошо провела этот вечер». Мужчина внес в свою папку какие-то заметки. «Когда вы будете готовы, мсье, ваш столик номер 18. Через эту дверь направо. Все будет к вашему полному удовольствию». Он удалился плавной походкой, словно передвигался на колесах. С ощущением, что у него есть по крайней мере один друг в неприятельском лагере, Слэг снова занял свою позицию позади пальмы.